Профессору Маршалу очень сильно хотелось засмеяться, но ее сдерживало большое количество зрителей. Однако профессор, так быстро справившийся с противником, увидел в глазах своей коллеги беснующихся чертит, которые мечтали вырваться на свободу, пока она сжимала подол платья в руках, в надежде, что ни одна смешинка не выйдет наружу. Локонс, без шляпы, с развившимися кудрями кое-как поднялся на ноги и отвлек мысленный поток Северуса. «Отличный посыл», — сказал он. «Профессор Снейп применил заклинание разоружения, и, как видите, я лишился моего оружия. Браво! Вы уж простите меня, проще простого было бы разгадать ваш замысел и отразить удар, но ученикам очень полезно увидеть». Катарина видела, что профессору зельеварения очень дорогого стоит держать себя в руках. Еще чуть-чуть и он снова применит заклинание на Локонсе, только заменит Экспели на Аваду, а Армус на Кедавра и будет очень прав в своем решении. На этом показательная часть окончена. Перейдем непосредственно к учебной тренировке. Я сейчас разобью вас на пары. Профессора, будьте любезны, помогите мне. Тренировочные бои в середине зала шли успешно. Каждую пару учеников вызывали к себе отдельно, и между ними устраивалась учебная дуэль. Все шло гладко, пока мальчишеский голос не выкрикнул заклинание «Серпенсортия». Затем раздался звук, похожий на выстрел. На глазах детей из палочки Драко Малфоя возникла змея и шлепнулась на пол. Кто-то в панике отбегал подальше, а кто-то стоял как истукан, не в состоянии двигаться. «Стойте смирно, Поттер», — спокойно произнес Снейп. «Я ее сейчас уберу». «Нет уж, позвольте, я», — вмешался Локонс и устремил на змею свою палочку. Катарине было известно, что довериться знаниям Локонса себе дороже, но никто не успел ничего сделать, ведь змея уже взмыла в воздух и опять шлепнулась на пол, зашипела, скользнула к ученикам и была готова к броску. Пока с губ Гарри Поттера не начали слетать звуки, явно не имеющие никакого отношения к английскому языку. Они были шипящие, тянущиеся и вызывали мерзкое чувство внутри. Катарина сразу же поняла, что слышит из уст мальчика змеиный язык. Стоило змее успокоиться, как Северус взмахнул своей палочкой, и змея исчезла в облаке черного дыма. Дети вокруг перешептывались, а маршал быстро схватила Гарри за руку и увела прочь из большого зала. Гермиона и Рон отправились вслед за ними. Катарина открыла дверь в свой кабинет и, пропустив вперед детей, устало села на свой стул. «Гарри, как давно ты общаешься со змеями?» — потирая переносицу, спросила преподавательница. «Общаюсь», — недоуменно спрашивал мальчик. «То, что ты сейчас делал, называется парсилтанг, змеиный язык. Ты говорил не по-английски, Гарри». Его друзья закивали головами в знак подтверждения. «Мисс Маршалл, как вы считаете, мог ли Драко Малфой открыть тайную комнату?» — задал неожиданный вопрос Гарри. Катарина вначале опешила, но затем взяла себя в руки. «Как бы сильно тебе не нравился мистер Малфой, он по-прежнему 12-летний ребенок, не умеющий держать себя в руках». И по секрету, Катарина приблизилась к детям. «Если бы Драко открыл тайную комнату, то он вел бы себя не так, как обычно, потому что смерть меняет человека полностью, тем более совершенная своими руками. Но вам не стоит думать об этом. Просто доверьтесь мне, хорошо?» Дети кивнули, а дверь в кабинет резко открылась, готовая сорваться с петель. «Так и знал, что найду вас здесь», — произнес холодный голос. Северус Снейп выжидающе посмотрел на детей. Руки мужчины были скрещены на груди, а хмурое лицо казалось злым. Катарина кивнула, чтобы Гарри Поттер наконец начал свою историю. «Кажется, в первый раз это было еще до моего поступления в Хогвартс», — начал мальчик. «Мы с дядей и тетей были в зоопарке, и я выпустил змею. Она сказала мне спасибо». «Вы можете повторить то, что сказали змее, мистер Поттер?» — спросил Северус. «Пошла прочь, не на английском, Гарри, на парсилтанге», — спокойно уточнила Катарина, чувствуя, что еще чуть-чуть и с ней взорвется. Гарри Поттер закрыл глаза и, кажется, представлял перед собой змею, и с его губ снова сорвалась речь, которую невозможно было причислить ни к одному языку. «Благодарю. Боюсь, мне нужно доложить об этом инциденте директору. Я зайду за вами после этого, мисс Маршалл. Малахитовая ступка готова, а сегодня полная луна». «Хорошо, Северус Снейп», — неловко добавила Катарина после того, как дети удивленно обернулись к ней. «Вас проводить до гостиной?» «Нет, нет, нет», — всполошилась Гермиона. «Мы сами, удачи». И девочка выволокла мальчиков из кабинета за ворот их мантий, оставляя Катарину в темном кабинете. Она надеялась, что Гермиона ничего не поняла, ведь все умные девочки ничего не понимают, в отношении их точно. Как бы сильно Маршалу не успокаивала себя тем, что 12-летним детям вообще не до ее воздыханий по профессору зельеварения. Однако ее мысли сбились сами собой, стоило Северусу Снейпу постучать в дверь и увести ее в свои подземелья. Что забавно, под дверью, ведущую в кабинет зельевара, были оставлены украденные ингредиенты, совсем не тронутые и аккуратно завернутые в пергамент. И Катарина, конечно же, знала, кто это сделал. Ведь только 3 ученика в данной школе имели представление о том, что Северус сейчас не в своем кабинете. С каждым днем Гарри Поттер становился все угрюмее и угрюмее. Он был единственным змееустом в школе, поэтому все вилы летели в него. К тому же, список жертв пополнился 2 именами. Одно из них являлось призраком Гриффиндора, безголовым ником. Дети ходили взволнованные и шарахались от Поттера, будто от огня. И сколько бы Катарина ни пыталась объяснить своим ученикам, что Гарри тут ни при чем, никто ее не слушал. Уж слишком много было инцидентов с участием мальчика и слишком много слухов, перебить которые невозможно. Однако, 14 февраля никому не было до мальчика никакого дела, и Катарина поняла почему. Всем было известно о том, что вкус златопуста Локонса достаточно специфичен, но никто и подумать не мог, что мужчина возьмет на себя организацию Дня Святого Валентина. Стоило преподавателю по древним рунам зайти в большой зал во время завтрака, как ее лицо перекосило. Стены зала были сплошь увиты пышными, ядовито-розовыми цветами, с небесного потолка сыпались конфетти в форме сердечек. Одни ученики то и дело хихикали за своими столами, а вторые делали вид, будто их сейчас стошнит. Катарина отнесла себя и весь преподавательский состав ко вторым. Локонс в омерзительной розовой мантии в тон цветам, жестом требовал тишины. Преподаватели по обе стороны от него сидели с каменными лицами, и Катарина присоединилась к ним за столом. Щеку профессора МакГонагалу сводила судорогой, а Снейп выглядел так, словно его только что заставили выпить полный стакан дешевого огневиски. «С днем Святого Валентина!» – возгласил Локонс. «Для начала позвольте поблагодарить всех, а их 46 человек, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз. Но это еще не все». Локонс хлопнул в ладони, и в зал вошла процессия мрачного вида гномов. Правда, это были необычные гномы. У каждого в руке была арфа, а за спиной – золотые крылышки. «Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев». Лучезарно улыбался Локонс. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается». Катарине хотелось блевать, и она была уверена, что кто-то из профессоров присоединится к ней с этим. На протяжении всего дня гномы с валентинками бесцеремонно сновали из класса в класс и раздражали этим преподавателей. Маршал как никогда хотела, чтобы проклятие профессоров по защите от темных искусств пришло в действие, и Локонс навсегда покинул бы школу Хогвартс. Сегодня уже 5-й гном врывался в ее кабинет и оглашал текст любовных записочек, раздавая открытки получателям. Но больше всего девушка удивилась, когда один из гномов встал напротив профессорского стола в большом зале. Катарина и Северус разносили златопуста Локонса по всем фронтам, приводя в успокоение свои нервы, пока гном не раскрыл записку и не обратился к Катарине, бренча на своей арфе. «Катарина, ты душа, подойду к тебе я тихо, очень тихо, чуть дыша. Катарина величава, она горда и стройна. Катарина, это дама, вся собою хороша. Катарина в жизни, слава. Катарина, губки мед». «Стоп, стоп, стоп», — прокричала девушка и, вырвав из рук гнома послание, отправила его подальше от стола. Изучив стихотворение до конца, девушка стала красной, словно рак, и, смяв бумажку, сожгла ее заклинанием. От такой яркой реакции Северус Снейп прыснул в кулак. «Не подадите мне, пожалуйста, медового кекса», — с ухмылкой на лице попросил преподаватель зельеварения. «Если продолжите, то не получите ничего, кроме медовой пощечины, профессор Снейп». Однако Северус перестал обижаться на слова, которые иногда бесконтрольно выходили изо рта профессора Маршалу. Видимо, привык к ее импульсивности. Теперь пара виделась чаще, из-за желания поскорее закончить с рецептом. Профессора добрались почти до половины книги и не собирались останавливаться. Как только ужин подошел к концу, учителя двинулись в сторону подземелья и закрылись в кабинете зельевара с парой бокалов огневиски, кипящим котлом и кучей книг. Измельчить высушенный корень мандрагоры, варить на среднем огне, добавить толченый клык василиска на кончике ножа. Северус, обреченно сказала Катарина, осознавая, что полугодовая работа уходит в мусор. Снейп поднял голову от котла и посмотрел в глаза девушки, которая вот-вот была готова расплакаться. На его лице читались незнакомые Катарине до этого эмоции. «Клык Василиска», — сказала она лишь два слова. Глава 13. Дети никак не могли понять, что же происходит с профессором Маршалл. Каждый прием пищи в большом зале сопровождался бледными и грустными лицами Северуса и Катарины. Они редко притрагивались к еде и совсем не перекидывались фразами, как делали до этого. Найти хоть один сохранившийся скелет им не удалось. Второкурсники пытались выяснить, в чем дело, но Катарина каждый раз устало улыбалась и говорила: «Все хорошо, скоро все наладится». Однако, глаза ее были грустными и не горели огнем, как раньше. Снейп вычитал все больше очков, даже у любимого Слизерина, и теперь никто не переходил ему дорогу. Школьники даже близко на его пути старались не появляться. Катарина, скорее уже больше по привычке, приходила в кабинет Зельевара и переводила старые тексты, а тот ничего не говорил ей, смотря как молодой профессор чиркает что-то на пергаменте, окруженная школьниками, которые выполняли классную работу, варя очередные зелья в своих котлах. Даже на матч по квиддичу они пришли вдвоем. Оба в черном сели в углу трибуны и смотрели каждый в свою сторону, пока усиленный заклинанием голос Минервы МакГонагалл не раздался по всему стадиону. «Матч отменяется. Все расходимся по своим гостиным». Следом за этим раздались крики и свист. Однако, никто менять решение не собирался, и школьники, до этого сидевшие на трибунах, поспешили в гостиные факультетов. «Снова нападение?» – спросила Катарина. Северус Снейп лишь пожал плечами и двинулся в сторону больничного крыла. «Хуже», – сказал мужчина, заходя в палату раньше маршалу. «Двойное нападение». И действительно, на одной из кроватей лежала пятикурсница Когтеврана, а на другой – Гермиона, сорвалось с губ профессора по древним рунам. Возле девочки уже сидели Гарри Поттер и Рон Уизли. Они не сводили взгляда со своей подруги. Ее лицо выражало удивление, а до этого живые глаза – казались двумя стекляшками. «Уже скоро созреет мандрагора, и она будет в порядке», скорее успокаивая себя, произнесла Катарина. Однако, никто не проронил ни слова, и вскоре МакГонагалл увела детей в гостиную, а Северус направился в сторону подземелья к своему факультету. Катарина осталась наедине с оцепеневшими детьми и мадам Памфри, которая быстро писала пером что-то на своем столе. Цепь следующих событий заставила не только Северуса и Катарину прийти в отрешенное состояние, но и весь замок. В связи с участившимися нападениями, комендантский час отныне начинался в 6 часов вечера, и ни один ученик не имел права передвигаться по школе без сопровождения учителя. Отменили все игры, турниры и кружки для школьников. Но были вещи страшнее и ужаснее. Альбуса Дамблдора отстранили от должности директора, а Хагрида увезли в Азкабан. Весь магический мир был уверен в том, что полувеликан, служащий в школе в качестве лесника, был виноват во всем происходящим в школе. И, хоть официальное разбирательство еще не началось, его на всякий случай посадили в тюрьму для волшебников, чтобы уберечь школьников. Однако, каждый человек в Хогвартсе был уверен, что Хагрид не способен на такое. Хорошая новость все-таки была, хоть и затерялась в плохих. Мандрагора поспела, так как растения уже запрыгивали друг к другу в горшки. Снейп взял себе пару, и корням осталось лишь настояться. Открывая шкафчик с настоями, Северус каждый раз становился темнее тучи, и каждый раз Катарина просила его оставить получившиеся в ходе эксперимента настойки и зелья, а в этот раз она выпросила у стебель небольшой корешок мандрагоры, чтобы засушить его, как было велено в последнем рецепте. «Надежда умирает последней», — твердила она себе, будто из ниоткуда сейчас появится скелет Василиска с зубами, которые можно будет использовать. Всем ученикам немедленно вернуться в свои спальни, всем преподавателям собраться в учительской. «Пожалуйста, как можно скорее», — разнесся эхом по замку усиленный голос профессора МакГонагалл. Это могло означать только одно. Катарина взяла свою палочку и мигом вылетела в сторону учительской. Справа от входа стояла старая вешалка для мантий, а посреди кабинета множество стульев. МакГонагалл уже ждала профессоров. «Это опять случилось», — сказала она, — «стоило всем собраться. Монстр напал на ученика, на сей раз утащил в тайную комнату». Профессор Флитвик вскрикнул. Профессор Стебель прижала руки ко рту. Катарина боролась с желанием выхватить палочку и отправиться на поиски этой треклятой комнаты. Снейп с силой сжал сиденье своего стула. «Откуда такая уверенность?» — спросил последний. «Наследник Слизерина, МакГонагалл побледнела, оставил еще одну надпись на стене, прямо под первой. Ее скелет будет пребывать в комнате вечно. Профессор Флитвик залился слезами. «Кто на этот раз?» – воскликнула мадам Трюк. «Джинни Уизли». Сердце Катарины пропустило удар, и девушка в упор смотрела на дверь, в желании исполнить свою мечту и расквитаться с монстром собственноручно. Однако уловила лишь легкое шевеление мантий. Сквозняка не было, и в голову к профессору забралась крамольная мысль. «Завтра будем отправлять учеников домой», — горестно стиснула ладони МакГонагалл. «Хогвартс на грани закрытия», — Дамблдор говорил. Дверь учительской опять распахнулась с громким стуком. «Простите, что опоздал, просто сплю на ходу». «Пропустил что-то важное?» — спросил сияющий, как обычно, Локонс. По-видимому, он не замечал, что присутствующие смотрят на него не то с ненавистью, не то с отвращением. «Вот тот, кто нам нужен», — выступил вперед Снейп. «Да, именно он. Послушайте, Локонс, монстр похитил девочку, утащил ее в тайную комнату. Коллега, наконец пробил ваш час». Локонс побледнел. «В самом деле, Златопуст», — вмешалась профессор Стебель. «Не вы ли вчера вечером объявили, что вам доподлинно известно, где вход в тайную комнату?» «Я, ну да, я», — залепетал Локонс. «Вы меня уверяли не далее, как вчера, что знаете, кто там обитает», — всхлипнув, перебил его Флитвик. «Я, уф, уверял, эн не припомню. А вот я абсолютно точно помню, как вы сетовали, что вам не удалось продемонстрировать всем нам свою волшебную силу. Преступника, то есть Хагрида, успели арестовать», — продолжал Снейп. «Вы укоряли нас, что вам с самого начала не предоставили свободу действий, тогда бы никаких бед в школе не произошло». На лицах коллег не было ни капли сочувствия к профессору Зати. «Я, честное слово, вы, видимо, превратно меня поняли. Вы очень поможете нам, профессор, если сможете победить этого монстра», — подлила масла в огонь Катарина. «Поручаем вам сразиться с чудовищем», — заключила профессор МакГонагалл. «Сегодня вечером у вас наконец-то будут развязаны руки, и вы совершите подвиг, избавите Хогвартс от чудовища». Локонс потерянно озирался. Увы, ни одного сочувственного взгляда, и он разом утратил весь свой лоск. Губы тряслись, белозубая улыбка исчезла, он выглядел слабым и ничтожным. «А очень хорошо», — промямлил он, запинаясь. «Ну я пошел, буду у себя в кабинете, подготовлюсь». И Локонс поспешил покинуть учительскую. «Ну, хоть это хорошо», — профессор МакГонагалл махнула рукой. «Больше не будет путаться у нас под ногами. Простите, а можно будет попросить после собрания подойти профессора Снейпа в мой кабинет?» Катарина демонстративно прокашлялась. «В мой кабинет». Северус посмотрел на нее, словно на умалишенную. И в тот момент, когда она говорила это во все горло и когда слишком долго держала открытой дверь в учительскую, и когда гневалась в пустоту, вышагивая по коридорам. «Вот уж вы меня, конечно, разозлили. К вам со всей душой, а вы в очередной раз нарушаете все правила». Северус смог найти ответы на свои вопросы, только когда Катарина впустила его вперед себя и лишь спустя минуту закрыла дверь на замок. «Вылезайте!» — закричала она, но за ее криком ничего не последовало. Снейп уже было подумал, что это нервный срыв, и был готов отпаивать свою коллегу успокаивающими зельями. «Струсили?» — так же громко спросила она. «Вовсе мы не струсили», — послышался тихий голос Гарри Поттера, и спустя секунду он уже снимал с себя мантию невидимости. Рядом с мальчиком оказался его друг, Рональд Уизли. «Я уже давно не видела вас в поле своего зрения, а это значит, что вы оба что-то задумали. Признавайтесь, а профессор Снейп никому не скажет, правда?» И не дожидаясь ответа мужчины, ответила за него. «Правда». В этот момент даже ужасу подземелий стало не по себе. Такого повелительного и злого тона от девушки он еще никогда не слышал. Если это действительно правда, то рассказ будет длинным. Услышав эти слова, Катарина левитировала из своей гостиной чайник и четыре чашки. «Ну, начинай же». Словами второкурсников, рассказ был не таким уж и длинным. Однако, было много моментов, во время которых детям приходилось извиняться и обещать так больше не делать. В туалете Плаксы Миртл мы нашли дневник, который принадлежал тому Ридблу. Северус побледнел от упоминания этого имени, но голоса не подал. Он показал, что виноват Хагрид, а мы не поверили и пошли к нему в тот момент, когда в его хижине были Дамблдор, министр магии и Малфой-старший. Потом Хагрид сказал нам следовать за пауками, и они привели нас в запретный лес. «Где? Запретный лес?» – разбушевалась Катарина. «Да там даже в названии есть слово «запрет». Пускай продолжают», – хладнокровно заявил Северус. И в лесу мы встретили акроманту Арагога, который подтвердил, что Хагрид не виновен и вообще во всем виноват тот самый Редглый Плакса Миртл. Привидение в женском туалете стало первой жертвой того монстра. И еще паук хотел нас убить. Но Гарри толкнул друга локтем в бок, а маршал в очередной раз оперлась лицом на ладони и закричала от безысходности в них, что было сил. Этого говорить явно не следовало. И в конце, мы нашли эту записку в руках Гермионы, когда приходили проведать ее в прошлый раз. Гарри протянул профессорам бумажку, и те принялись ее изучать. Это была страница, вырванная из какой-то очень старой библиотечной книги. Из многих чудищ и монстров, коих в наших землях встретить можно, не сыскать таинственнее и смертоноснее Василиска, также еще именуемого король змей. Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его – многие столетия. На свет он рождается из куриного яйца, жабой высиженного. Смерть же несет путем диковинным, небывалым, ибо, кроме клыков ужасных и ядовитых, даден ему взгляд убийственный, так что ежели кто с ним очами встретится, тотчас примет кончину скорую и в муках великих. Особливо боятся Василиска пауки, сторонятся елика возможно, ибо он есть враг их смертельный. Сам он и Василиск страшится лишь пения петушиного, ибо гибельно оно для него. Под этими строками рукой Гермионы выведено всего одно слово трубы. И вот почему я слышал голос, вынес вердикт Гарри Поттер. Ты слышал голос, Гарри. Я столько раз повторяла вам одно и то же. Если что-то случится, обязательно идите ко мне. Мы думали, вы очень заняты с профессором Снейпом. Если это касается жизни и смерти, считайте, что я всегда свободна. Северус взял ситуацию в свои руки. И Катарина понимала почему. Целый Василиск сейчас находится в Хогвартсе, и никто, кроме двух школьников, двух профессоров и оцепеневшей Гриффиндорки, не знал об этом. «Мистер Уизли, уточните, нет ли у ваших братьев вещи, которая бы имитировала петушиный вой?» «Хотя нет», — остановился мужчина. «Может не сработать. Вы знаете, где вход в тайную комнату?» Мальчики неуверенно посмотрели друг на друга. «Мы предполагаем, где она может быть». «Отлично. Вы, судя по всему, куда лучше нас разбираетесь в заговорах и тайнах, поэтому вам, молодые люди, задание – надеть вашу волшебную мантию и найти вход, но не заходить. Как только мы с Катариной найдем петухов, тут же придем к вам и спасем Джинни Уизли, верно?» Маршалл энергично закивала головой. «Мальчики, кажется, никогда не видели профессора зельеварения таким спокойным. Нет, он всегда спокоен. Собранным тоже не подходит. Таким гриффиндорцем». Стоило Северусу и Катарине отойти на безопасное от школы расстояние, как они трансгрессировали по разным местам. «Два петуха, лучше одного. Акция, петух», — произнесла девушка, переместившись на одну из знакомых ферм. Из курятника тут же не по своей воле вылетела птица и приземлилась в руки маршалу. Та аккуратно нацепила резинку на птичий клюв и переместилась обратно к разрешенной границе Хогвартса. «Очевидно, дети смотрели на Василиска сквозь что-то», — говорил Северус, вбегая в Хогвартс и пуская патронус. Девушка еле успевала за мужчиной. Если бы их сейчас увидел хоть кто-то из учеников, то смех стоял бы во всех коридорах. Два профессора с петухами под мышкой бегут в неизвестном направлении и судачат о вымершем чудовище, будто из сказки. Колин Криви, фотоаппарат, Гермиона, зеркало, Пуффендуец, видимо, смотрел через призрака, перечисляла девушка. Северус вел их в женский туалет на одном из этажей, где и жил призрак убитой девочки, Плаксы Миртл. «Дети!» — прикрикнула маршал, в надежде, что гриффиндорцы послушали ее и не стали самостоятельно спускаться в пасть к убийце. Гарри и Рон сняли мантию невидимости и продемонстрировали проделанную работу. Умывальники, до этого стоявшие друг к другу, разъехались в стороны и явили на свет огромную черную пропасть, куда компании предстоит отправиться. «Ваша задача, мистер Поттер и мистер Уизли, держать петухов. Как вы уже поняли, только их вой способен убить Василиска. Если кто-то из нас вдруг оцепенеет, немедля срывайте резинки на клювах и как-нибудь заставьте птиц взвыть». Катарина обмотала мантию вокруг своего кулака и, что есть сил, ударила прямо в центр одного из зеркал, поделив два самых крупных осколка между собой и Северусом. «Мы смотрим, нет ли поблизости Василиска, вы не лезете вперед. Поняли?» – спросила Катарина. Мальчики кивнули головами, схватили каждый по петуху и прыгнули в пропасть. «Я же сказала не лезть вперед!» — кричала Катарина, проваливаясь в темноту вслед за детьми. Девушке казалось, что она летит по этому туннелю вечность. Их с Северусом палочки хоть и освещали туннель, но лучше от этого никак не становилось. Маршал была уверена, что они уже где-то глубоко под подземельями, пока труба не сменила свое направление и не стала проходить параллельно земле. Это немного, но смягчило падение, будто кто-то задумывал это как огромную горку в аквапарке. Только воды в трубе не было, и компания скользила по железной и местами ржавой трубе. На руках и ногах появились ссадины, а одежда местами порвалась. «Мы, наверное, ушли под школу на целые мили», — голос Гарри эхом прокатился в темноте тоннеля. «Может, даже под озеро», — заметил Рон, ощутив рукой на стене потеки ила. Мрак в туннеле царил непроглядный, и только пара люмосов отгоняли его. Компания, теперь уже пешим ходом, двинулась дальше. Шаги по мокрому полу разносились под сводами подобно гулким шлепкам. Гонимая лучом света, тьма отступала, открывая все те же влажные, облепленные илом стены. В волшебном свете тени идущих казались фантастическими чудищами. Как и было обусловлено, стоило появиться развилке, как Северус и Катарина вставали у разных проходов и высматривали, нет ли там Василиска. И, пока что, им невероятно везло. Внезапно свет заскользил по чему-то огромному. Гарри и Рон закрыли на миг глаза, а профессора стали изучать отражение этой вещи. «Боже мой!» – послышался тихий голос Северуса. Перед ребятами лежала сброшенная шкура Василиска, около 15 метров в длину. Снейп тут же принялся щупать ее, изучать на свету, и намеревался отрезать себе кусочек, пока Катарина не сказала: «Если мы выживем, я уверена, что она полностью станет вашей, Северус. Пойдемте, пожалуйста». Мужчина нехотя разогнулся обратно и, держа наготове свою палочку и разбитое зеркало, снова двинулся вперед. Тоннель поворачивал снова и снова. Нервы каждого в этой странной компании были напряжены до предела. Они хотели, чтобы тоннель побыстрее кончился, и страшились того, что их ожидает. Наконец, миновав еще один поворот, маршал увидела перед собой гладкую стену, на которой вырезаны две свившиеся в кольца змеи с поднятыми головками. Вместо глаз у них блистали огромные изумруды. Гарри Поттер отдал своего петуха Рону и подошел к стене вплотную. В этот раз не было необходимости силой воображения оживлять змей, глаза у них и без того горят живым блеском. Второкурсник прокашлялся и произнес очередную фразу на парсилтанге низким, тихим шипением. В стене появилась щель, разделившая змей, и образовавшиеся половины стен плавно скользнули в стороны. Перед компанией возник зал с огромными колоннами, украшенными тысячами фигурок змей. «Стойте!» – тихо прохрипел Северус Снейп. «Если там сейчас действительно наследник Слизерина, то нам стоит спрятать петухов». Мужчина обездвижил тела птиц. Только их головы ходили теперь в разные стороны с открытыми глазами и с завязанными клювами. Северус взял у Поттера мантию-невидимку и накинул ее на Рона, удостоверившись, что ни одна нога не видна. «Не смейте выдать себя, мистер Уизли. В ваших руках сейчас наши жизни и успех операции. Поняли?» Скорее всего, мальчик кивнул, потому что ответа его не было слышно. Дрожа с головы до пят, Катарина крепко сжимала свою палочку и, как и Северус, зашла в помещение перед детьми. Посреди зала лежала девочка с рыжими волосами. «Джинни!» – воскликнул Гарри. Но профессор по древним рунам уже опередила его и подбежала к девочке, проверяя дыхание и пульс. Лицо было белым, словно мрамор, а глаза закрыты. Но девочка была не оцепеневшей. «Она не очнется», — произнес тихий голос. Девушка выпрямилась и, как была на коленях, круто обернулась. Высокий темноволосый юноша стоял, прислонившись к ближайшей колонне, и наблюдал за ними. Парень был хорош собой, но контуры его фигуры были странно расплывчаты. «Том Реддл?» — спросил Поттер. Реддл кивнул, пристально глядя на Гарри. «Ты привел с собой профессоров? Похвально. Я думал, ты как истинный герой придешь сюда один», — сказал парень. Лицо Снейпа, сначала выражавшее истинное изумление, вернулось в прежнее состояние. «Вы, мистер Реддл, учились в Хогвартсе 50 лет назад. Вы призрак?» — спросил мужчина. «Воспоминания. Я сам запечатал себя в 16-летнем возрасте в собственный дневник». Он указал на огромную статую, у ног которой лежал дневник в черном переплете. «Том, помоги, нужно выбираться из этой комнаты», — просил его мальчик. «Мистер Поттер, вам сейчас лучше помолчать», — ледяным голосом заявил Северус. «Мистер Реддл, вы были заточены в дневник, верно? Разрешите предположить, что вы являетесь частью души темного лорда». Катарину передернула, она прижала к себе поближе Гарри и смотрела в упор на разговор двух слизеринцев. Их разговор явно шел о Валандемарте. Этот темный маг точно не оставит в покое бедного мальчика. «Темный лорд», — произнес Том Реддл, — «так теперь меня называют. Что ж, я тронут до глубины своей души». Холодный хохот пронесся по туннелям. «Но мне нужен был только Поттер». Том открыл свой рот, и из него начали вылетать звуки змеиного языка. Что-то непомерное сотрясло пол, и каменные плиты зала словно начали ходить ходуном. Это точно был Василиск. «Уизли!» — крикнул Зельевар и закрыл свои глаза. «Единственная Уизли сейчас лежит перед вами, готовая умереть с минуты на минуту, идиот!» — смеясь кричал Реддл. Но как же он был неправ. Стоило фамилии прозвучать, как в углу зала послышалось мельтешение и звук резинок, падающих на пол. Катарине казалось, еще чуть-чуть и мальчика заморозит сквозь мантию-невидимку, но, видимо, тот тоже закрыл глаза, потому что из ниоткуда в разные стороны полетели петухи, пойманные профессорами. «Я приказал Джинни Уизли убить всех этих тварей», — взрывался Том Реддл, но дальнейшая тирада была прервана громким петушиным воем. Второй пернатый присоединился к первому, и теперь громогласная кукареку гуляла по всем туннелям, отскакивая эхом от стен и передвигаясь дальше. Следующие несколько минут Катарина думала лишь о том, может ли она открыть глаза. На всякий случай, открыв лишь правый, она оглядела все вокруг с помощью зеркала. Огромная змеиная туша распласталась у одной из колонн. Глаза ее были закрыты. Теперь девушка увереннее встала на обе ноги, открыла глаза и лицезрела это. В зеркале, хоть Василиск и выглядел большим, но отражение никак не передавало всей картины. 20 метров в длину, прочнейшая темно-зеленая шкура и длинный ряд клыков. Катарина улыбнулась во все 32, предвкушая, как рад будет Изельевар такой ценнейшей находке. Да им этих зубов на 100 лет точно хватит. Однако, переведя взгляд на Северуса, она поняла, что тот смотрит вовсе не на огромного змея. Его взгляд по-прежнему был обращен к воспоминанию молодого Валандемарта. «Прощай, мое славное оружие», — вымолвил Том Реддл. «Но это мало что меняет. На самом-то деле я предпочитаю единоборство. Только ты и я, Гарри, ты и я». Парень не успел договорить. Маршал уже сама была готова наброситься на юношу, предложить драться 12-летнему мальчику. У Тамари Дгла совсем нет чести. Снейб взмахнул своей палочкой и заставил дневник гореть. Изо рта Ридгла вырвался вопль, который окончательно подкосил Катарину. Он был полон боли и ужаса. Чернила вырывались из дневника словно кровь, а воспоминания Тома била в конвульсиях и выворачивала в разные стороны, пока он не сгинул. А дневник так и продолжил гореть. Огонь теперь перебросился на чернила, струйкой лившиеся на каменные плиты. Языки пламени показывали образы животных и примеряли на себя львов, химер и птиц. «Это адский огонь», — выкрикнула маршал, глядя на Снейпа. «Вы что, решили нас всех угробить? Это темная магия. Я знаю, как с ним обращаться, Катарина». Не отвлекаясь на преподавателя, говорил Северус. Его взгляд был полностью сосредоточен на пламени и не давал сомневаться в его словах. Пара минут и огонь потух, не оставляя после себя ничего, даже малейшие капли чернил. «Вот и все», — произнес Северус и, взяв в свои руки бессознательную Джинни, поспешил обратно к туннелю, из которого их компания вылетела. Глава 14. Для Северуса Снейпа уже второй год в компании Катарины Маршалл заканчивался допросом в кабинете директора. Второй год подряд он влипал в истории, о которых не мог раньше и подумать. Второй год получал выгоду там, где, казалось, ее иметь невозможно. Стоило мальчикам закончить свой рассказ, директор отправил их в больничное крыло, куда еще полчаса назад переместили Джинни Уизли. «К сожалению, мне нужны доказательства того, что происходило в тайной комнате. Однако, как сказал Северус, дневник уничтожен. Значит, нужно что-то еще. Василиск все еще там, начала Катарина. Мы бы хотели приватизировать шкуру Василиска в знак благодарности того, что мы спасли школу. С нами, к сожалению, приплюсовка факультетских баллов не сработает», — поддержал Снейп. А Дамблдор расхохотался, будто услышал забавный анекдот. «Как насчет глаза?» Он пристально посмотрел на профессоров. «Насколько я помню, глаза Василиска почти нигде не используются в качестве ингредиента. Скажу, что остался только он. К тому же, вы единственные, кто знает, как открывается тайная комната». «Согласны», — произнес Северус. Катарина бывала в Хогвартсе на многих праздниках, но никогда еще ничего подобного не видела. Все были в пижамах, и торжество растянулось на целую ночь. На позднем ужине в большом зале профессора, да и ученики встретили их со Снейпом громкими овациями. Северус горделиво сел на свое место, а Катарина, принимая поздравления и обнимаясь с учителями, села рядом с ним. Кажется, Флитвик снова всплакнул, но в этот раз от радости. Гермиона встретила мальчиков с восторженным криком. «Вы победили!» Затем благодарно обняла Катарину и вернулась обратно за свой стол. А в половине четвертого внезапно появился Хагрид. Хоть его вид и желал оставлять лучшего, но он похлопал Гарри и Рона по плечам, горячо обнял Катарину и пожал руку Северусу. Вслед за этим профессор МакГонагалл сообщила, что по случаю столь отрадных событий дирекция сочла возможным отменить экзамены, и прибавила, что 400 баллов, полученные Гарри и Роном, обеспечили Гриффиндору кубок школы еще на один год. Как неожиданно, протянул Северус, попивая вино из кубка. А тут еще Дамблдор объявил, что, к сожалению, профессор Локонс не будет больше преподавать защиту от темных сил, так как после просьбы о расправе с монстром, исчез из замка. Ликование школьников разделили и несколько профессоров. Мальчику по имени Гарри Поттер казалось, что это самый лучший день в его жизни, однако он еще не знал, что ждет его впереди. На следующее же утро два профессора и Гарри Поттер вновь спустились в тайную комнату. Однако это было больше похоже не на приключение, а на поход в музей. Северус таки взял немного сброшенной шкуры, будто ему не хватит не сброшенной, и заморозил заклинанием тело Василиска, аккуратно вырезав при этом глаз, подшивая разошедшиеся сухожилия и венки, и вырвав один из зубов короля змей. В это же утро Гарри Поттер узнал, что профессор по древним рунам, Катарина Маршалл, курит. Так как сидеть и просто наблюдать, как Северус препарирует животное, было неприятно, а оттого Гарри и Катарина много общались, и она, отходя от Гарри в другой конец комнаты, закуривала сигарету и продолжала общение. Профессору Маршалл казалось, будто ее ученики возненавидели ее. Хоть она и присутствовала на всех занятиях, рассказывала темы уроков, отвечала на вопросы и проверяла домашние задания, но последние полгода ее будто не существовало. Оттого ей казалось, что научить никого и ничему она не успела. В этом Катарина очень радовалась отмене экзаменов. Очень быстро подкрадывалось время летних каникул, солнце светило на небосводе все ярче, а школьники уже понемногу готовились к своему отъезду из Хогвартса. За то время, пока Катарина переводила старый рецепт, а Северус убивался от того, что клык Василиска достать невозможно, она сумела перевести еще часть рецептов, над которыми теперь следовало корпеть Зельевару. И Северус дал ей выходные, пока наверстывает упущенное. В начале июня Катарина трансгрессировала в Лондон и надеялась, что ее идея воплотится в жизнь. Сегодня утром она усадила детей в поезд, который ехал прямиком на вокзал Кингс-Кросс. Девушка опередила их прибытие и уже стояла у платформ 10.9. Именно здесь, по ее мнению, и должна будет состояться роковая встреча. Родители юных волшебников, маглы и маги уже постепенно начинали прибывать на платформу в ожидании своих детей. Кто-то из них прошел сквозь барьер, расположившийся в стене, но Катарине это было не нужно. Она осталась стоять со стороны обычного вокзала. «Как же я устала сюда приезжать!» — послышался знакомый жалобный голос. Маршалла обернулась и увидела Петунью Дурсль. Женщина шла в ее сторону на невысоких каблуках, прижимая маленькую дамскую сумочку локотком к телу. Рядом же шел тучный мужчина. Катарине показалось, что с прошлого раза он стал куда больше. Девушка взяла себя в руки, сделала глубокий вдох и подошла к паре. «Добрый день, мистер и миссис Дурсль!» Девушка лучезарно улыбнулась. «Ах, это снова вы!» Женщина брезгливо оглядела собеседницу. «Мисс Маршалл, разрешите я перейду сразу к делу? На Рождество вы отправили Гарри записку о том, может ли он остаться и на летние каникулы в школе?» «К сожалению, нет». Девушка протянула семье пару обычных ксерокопий и шариковую ручку. «Однако, я могу забрать его к себе. Считайте, что в детский лагерь. С вас ничего не требуется, лишь подпись. И денег я брать с вас не буду. Документы обычные, полчаса назад распечатанные на принтере, и ручка тоже обычная, куплена в канцелярском магазине через дорогу». Вернан выхватил листы своими жирными пальцами и принялся их изучать. «Ничего сверхъестественного», — произнесла Катарина. «Документы о том, что вы доверяете мне Гарри Поттера до его следующего учебного года, а я несу все это время ответственность за него. Там же мой домашний адрес и номер телефона, если возникнет что-то срочное или вы просто захотите узнать, как у мальчика дела». Тем временем Гриффиндорец уже стоял на платформе возле барьера и прощался со своими однокурсниками, но затем остановился и не мог понять, видит он правду или вымысел. пока не подошел и не убедился воочию. «Но зачем вам это нужно?» – спрашивала Петунья у профессора. «Мальчик очень много сделал для меня, скрашивал школьные будни, да и вел себя отлично. Однако рассказал мне, что вам лишь докучает, поэтому я решила освободить ваше лето, мистер и миссис Дурсль», – начала слегка лицемерить маршалу. «Никаких мелких шрифтов, текст сформулирован правильно», – протягивал листы обратно Вернон. «Одна копия вам, другая мне». Катарина подписала два листа и протянула бумаги с ручкой обратно Дурслям. Ей хотелось как можно скорее покончить с этим. Пара, будто полностью с ней согласившись, быстро расписалась на бумагах, наказала Гарри вести себя хорошо, чтобы им его не вернули и скрылись в толпе. «Что это значит?» – тихо спросил Гарри, наблюдая за тем, как его дядя и тетя уходят. «Это значит, что лето ты проведешь со мной?» – улыбнулась Катарина и, протянув Гарри руку, пошла в сторону ближайшего кафе, чтобы отпраздновать освобождение мальчика хотя бы на пару месяцев. Целый год без Дурслей. Улыбаясь, Гарри присел на запылившийся за год диван в гостиной дома маршалу. Катарина закатила глаза. Она пока слабо понимала, на что подписалась, и надеялась на удачу, потому что с мальчиком уж слишком много всего происходило. «Терге!» – воскликнула маршалла, и вся комнатная пыль начала затягиваться в ее палочку. Прямо из-под Гарри частицы пыли начали вытягиваться с дивана, с книжных полок и с кухни. Еще порция пыли прилетела со второго этажа, заставляя жильцов задышать чистым воздухом. Катарина взяла чемодан Гарри и пошла с мальчиком на второй этаж. Его было решено поселить в ее прошлой комнате. Небольшое, но уютное помещение с односпальной кроватью, письменным столом и большим окном сияло чистотой. Катарина освободила полки от своих книг, разгребла прикроватную тумбочку и сняла старые плакаты со стен, давая мальчику простор для творчества. «Все, делай с ней что хочешь», — улыбнулась маршалу, — «только без магии. Она по-прежнему запрещена за пределами Хогвартса до 17 лет. Советую даже оставлять свою палочку в комнате, на всякий случай». С этими словами профессор оставила мальчика обживаться и спустилась вновь на первый этаж. Катарина открыла настежь окна и приступила к изучению почты. За 9 месяцев работы в школе возле ее двери скопилась весомая стопка макулатуры. 9 больших выпусков ведьминого досуга. Там публиковали рецепты вкусных блюд, писали, как приготовить зелья красоты и бытовые заклинания, способные спасти любую, даже самую нерадивую, хозяйку. Девушка именно там присмотрела заклинания уборки, нарезки овощей, подшива одежды и вечно горячего чая. После ведьминого досуга шла пара промо-выпусков еженедельника «Ловца», на который Катарина решила подписаться, пока Гарри под ее присмотром, а уже имеющиеся выпуски отдать мальчику. Кажется, там внутри даже есть пара плакатов, несколько выпусков «Новости волшебного мира», читать которые уже не было необходимости, так как срок этих новостей явно прошел. Разобравшись с почтой, Катарина пошла в сторону кухни. Мясу в морозилке явно ничего не угрожало, а вот морковь, картошка и лук, даже под уберегающим заклинанием умудрились прорасти. Видимо, спустя несколько месяцев оно ослабло. Однако это не помешало маршалу просто срезать все лишнее, нарезать овощи и пустить врагу вместе с замороженной еще 10 минут назад говядиной. «Ужин!» – воскликнула Катарина с первого этажа. Стоило рагу потомиться на плите 40 минут. Громкие шаги послышались над головой девушки, а затем и на лестнице. «Пахнет очень вкусно», — сказал Гарри, присаживаясь на один из кухонных стульев. Однако, мальчик к еде не приступил, лишь выжидающе смотрел на Катарину. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила она. «А можно? Ну, кушать, конечно», — улыбнулась девушка, протягивая мальчику еще и корзинку с хлебом. Тот взял один кусочек в левую руку, ложку в правую и приступил к ужину. Катарина понимала, что такое отношение к заботе у мальчика появилось благодаря Дурслям. Те, кажется, ненавидели его всем сердцем и всячески ущемляли. «Чувствую себя здесь, будто в Хогвартсе, Гарри, только без палочки и вечных приключений. Попозже я научу тебя общаться по камину, если захочешь. Сможешь болтать с Роном когда угодно». Мальчик кивал головой и улыбался, закидывая в себя очередную ложку рагу. «А можно будет погостить у Рона?» – спросил Гарри, заканчивая с едой. «Да, если миссис Уизли разрешит, или можешь пригласить его сюда». «Классно». Напоследок Катарина вручила мальчику пару выпусков еженедельного «Ловца» и отправила наверх, пожелав доброй ночи. Девушке предстояло разобраться со школьными бумагами и с обживанием старого дома. Несколько недель жизнь Катарины и Гарри не представляла из себя ничего особенного. Они часто выбирались из дома и ходили туда, куда душа 12-летнего мальчика пожелает. Поттер каждый день был без ума от радости, а Маршалл это только грело душу. Комната Гарри теперь казалась живой. Стены стали увешаны двигающимися плакатами из журналов, а пергаменты с летними школьными заданиями уже норовили упасть со стола на темный ковролин. Периодически из камина появлялся Рон, дети болтали за чаем, изредка делали домашние задания и играли в магические шахматы или плюй камни за кухонным столом, пока из камина не доносился голос Молли Уизли, говоря о том, что мальчикам пора закругляться. Она вечно приглашала Катарину к ним в гости и благодарила за рождественский подарок для Рона. Профессору каждый раз было неловко, и она вечно отказывалась от чаепития с миссис Уизли и ее желание вернуть деньги за палочку. В последний раз Рон пришел со словами о том, что его семья отправляется в Египет. Это должно произойти в конце июля. А ведь именно 31 числа Гарри исполнится 13. Мальчик хоть и приуныл, но понимал, что этот день рождения будет гораздо лучше его прежних. Дни так и шли бы своим чередом, если бы не появление неожиданного гостя на пороге одним субботним вечером. В светлой гостиной Гарри сидел возле зажженного камина и делал домашние задания по трансфигурации, обложившейся книгами и пергаментами. Возле него стояла большая кружка вечно теплого чая, а на кухне хозяйничала Катарина. Пока тесто само замешивалось в миске, она изучала новый номер ведьминого досуга, в котором раскрывали секреты пирога с куриными сердечками и нежного клубничного чизкика. Во входную дверь трижды постучали. Маршалл вытерла руки от муки об фартук, расписанный цветочками, взяла в правую руку палочку и открыла дверь. На пороге стоял Северус Снейп. Снова во всем черном, он нес два чемодана. «Добрый вечер, мисс Маршалл», — тихо произнес он. «Здравствуй, Северус». Катарина, как радушная хозяйка, приняла у него оба чемодана, которые оказались крайне тяжелыми, поставила их в гостиной и посадила профессора на одно из кресел, подавая ему чашечку горячего чая. «А что он здесь делает?» – спросил мужчина, смотря на мальчика, который оторвался от задания по трансфигурации и также взглядом изучал Зельевара. «Взяла к себе на лето», словно ни в чем не бывало, ответила Катарина и вернулась к приготовлению пирогов. «Опрометчиво», – вымолвил Снейп. «Я закончил с теми зельями, что вы перевели, и думаю, что стоит возобновить работу, пока уроки снова не начались. Хорошая идея, надеюсь, Гарри не будет против, что я начну работать». Поттер лишь мотнул головой в знак согласия и продолжил писать что-то на своем пергаменте. «Отлично, тогда ваша комната вторая от лестницы, там есть камин», — произнесла девушка, засыпая слегка притушенные сердечки в форму с тестом. Снейп и Поттер с нахмуренными бровями переглянулись. «Вы предлагаете мне переехать сюда? Он будет здесь жить?» — спросили в один голос Зельевар и будущий третий курсник. «У меня два камина», — начала говорить Катарина. «К тому же, вы явно не оставите мне эту книжку для перевода, а делать копии не разрешите, поэтому считаю свою идею вполне здравой». «Это глупая идея», — сказал Северус. «Все ингредиенты в школе и в моем доме, мне будет необходимо перевести их сюда и закончить с рецептом до конца каникул. Надеюсь, вы хотели сказать это, потому что иначе мне придется оставлять Поттера дома одного, а мы прекрасно знаем, чем это обычно заканчивается». Гарри пожал плечами, так как был согласен, что в его жизни уж слишком много всего происходит. «Или, может быть, вы хотите, чтобы мы перемещались в ваш дом?» — продолжила Катарина. «Не хотелось бы», — согласился Зельевар. «Вторая после лестницы», — Катарина кивнула головой и поставила пирог с сердечками в духовку. «Ужин через 30 минут», — крикнула она вдогонку мужчине, который уже скрылся на лестнице. Маршалл отправила Северуса в свою комнату. Камин, большая двуспальная кровать, кресло и много свободных полок. Вот что увидел Зельевар, стоило ему переступить порог комнаты. Мужчина раскрыл два своих чемодана и достал порядка 10 закупоренных зелий, несколько котлов и приготовленные заранее ингредиенты и инструменты. Здесь же лежали два комплекта его темных костюмов. Он будто подозревал, что профессор по древним рунам предложит остаться у нее, или он сам предложил бы такой вариант в итоге. Вот только мальчик по имени Гарри Поттер никак не входил в его планы. Теперь же мужчине показательно придется возвращаться в свой дом за ненужными ингредиентами и одеждой, чтобы поддержать облик неподготовленного к временному переезду человека. Запах пирогов уже чувствовался в доме, и живот Зельевара сделал кульбит, возмущенный тем, что еда еще не в нем. Ужин прошел в молчании. Никто не знал, о чем стоит завести разговор и стоит ли вообще. Гарри хоть и предпринял небольшую попытку, но явно сделал это не в том направлении. «Профессор Снейп, а почему вы задали так много на лето?» – спросил мальчик. «Я задал столько, сколько посчитал нужным», – холодно ответил Зельевар. «А раз мы теперь живем вместе, вы не поможете мне? Я не совсем понимаю принцип настаивания для корня Асфаделя. Если вы чего-то не понимаете в зельеварении, мистер Поттер, это только ваша проблема, в книгах все доходчиво написано. Может быть, этот предмет просто не для вас?» Катарина была готова вмазать профессору пощечину за его отвратительный преподавательский подход. «Если тебе что-то непонятно, то всегда можешь обращаться ко мне, Гарри», — Маршалл улыбнулась и подлила мальчику горячего чая. «На вашем месте, мистер Поттер, я бы никогда не обращался с вопросами о зельеварении к мисс Маршалл. Она, скорее, сделает вам только хуже своими советами». После этого мальчик и Катарина перестали подавать голос и, обиженные на Зельевара, уткнулись в свои тарелки. Снейп явно не имел ни малейшего понятия о том, как вести разговоры вне своего кабинета. Закончив с ужином, мужчина просто встал со своего стула, пожелал доброй ночи и ушел наверх. С лестницы он слышал, как разговор преподавателя с мальчиком оживился, и даже были слышны смешки. И хоть они говорили не о нем, сердце Северуса все равно кольнуло. Однако он цинично списал это на усталость и повалился на кровать, отданную в его распоряжение. Еще спустя короткий разговор Катарина отправила Гарри в свою комнату, оставила посуду мыться, а сама легла на диван в гостиной. Укрывшись пледом, она положила под голову одну из диванных подушек и заснула, глядя на обложку учебника по трансфигурации возле камина, так как больше комнат в старом бабушкином доме не было. Глава 15. Каждое утро Катарина просыпалась с рассветным солнцем и засыпала, как только Гарри и Северус отправлялись по своим кроватям. Каждое утро она по часу нежилась в ванной, пока мужская половина еще спала. Каждое утро готовила завтрак и садилась за кухонный стол, разбираясь в своих записях. Затем спускался Северус, давал ей рецепт, опрокидывая в себя утренний кофе, и вновь уходил наверх готовить зелья. Каждое утро Гарри Поттер просыпался в 10, завтракал, мыл посуду, хоть Катарина и говорила, что сделает это с помощью заклинания, и шел делать домашние задания. Однако это утро было другим. Северус проснулся раньше Катарины, когда зарево еле-еле начало появляться за горизонтом. Ему было нужно нарезать на рассвете один из его бесконечных ингредиентов и бросить в котел, который бурлил в камине его комнаты уже второй день. Выполнив все, как указано в тексте, Зельевар спустился на кухню, чтобы выпить кофе пораньше. Однако застал внизу Катарину, складывающую плед и расставляющую диванные подушки по своим местам. Ее вид все еще был заспанным, а волосы не причесаны. В длинном ночном платье девушка выглядела словно один из призраков Хогвартса. «И давно вы здесь спите?» – раздался голос с лестницы, заставляющий Катарину подпрыгнуть от неожиданности. «С того момента, как в этом доме стало трое жильцов, сэр», — Катарина обратился к девушке по имени Зельевар, — «иногда мне кажется, что вы не волшебница, или ваш максимум – это нарезка овощей и вечно теплый чай. Идемте за мной». Стоило Зельевару вновь вернуться в спальню, как он взмахнул палочкой и трансфигурировал из большой двуспальной кровати две односпальные. «Видите, как все было просто», – пренебрежительно вымолвил он. «Просто я не хотела неловких ситуаций, сэр». Девушка присела на новую старую кровать и поняла, что матрас совсем не поменял своих качеств. «Вам стоило подумать об этом, когда вы орали на меня или злились без причины, а может быть, когда целовали без спросу. Вариантов масса, мисс Маршалл. Еще более неловким вы наше общение точно не сделаете». «Целовала?» – удивилась девушка. Она совсем забыла о том происшествии на астрономической башне. Они оба были пьяны, и она надеялась, что этот случай точно не всплывет в его памяти. «Целовали?» — послышался такой же удивленный голос из коридора. Гарри Поттер стоял с щеткой во рту. Зубная паста размазана вокруг губ, а глаза мальчика такие большие, что из них можно было кушать, используя вместо тарелок. «Вы, как всегда, не в том месте и не в то время, Поттер». Северус заклинанием закрыл дверь прямо перед носом мальчика. «Просто вы очень громкие», — послышалось ворчание из коридора и тихие шаркающие шаги, которые становились все тише и тише. Завтрак снова прошел в молчании. Северус увлекся утренней газетой, выпивая свою чашечку кофе. Гарри усиленно изучал упаковку хлопьев с добавлением меда и корицы, а Катарина наливала уже третью кружку чая, в надежде, что сегодня в их доме не начнется холодная война между 12-летним мальчиком и 33-летним мужчиной. «К черту», — произнесла Катарина. «Четвертую кружку успокаивающего чая она явно не переживет, а вот сигарету сможет». Девушка вышла через главную дверь, села на крыльцо своего дома и закурила сигарету. Время еле показывало 6 часов утра. Какие-то ранние пташки прогуливались с собаками или бежали свой утренний кросс. Однако, большая часть домов еще оставалась в спящем режиме. Лишь изредка летние потоки воздуха колыхали занавески. Проходящим мимо людям было абсолютно плевать на девушку, сидящую на крыльце. Может, они действительно предпочли не обращать внимания, а может, это очередные бабушкины чары, защищающие дом, еще были включены даже после ее отхода на тот свет. Успокоившись, маршал вернулась в дом. Северуса за столом уже не было, а Гарри одиноко сидел возле камина. «Гарри», — обратилась к мальчику профессор, — «я хочу выучить парсилтанг, точнее то слово, с помощью которого ты открывал дверь». Поттер удивился, но улыбнулся и подозвал профессора к себе на ковер. «Ксаш-сиес», растягивая слоги, говорила Катарина. «Вы сказали, что болото сладкое». Гарри в очередной раз смеялся над неправильным произношением профессора. «Ксаш-сиес, ксаш-сиес», попыталась повторить девушка. «Почти. Ксаш-сиес, ксаш-сиес», неуверенно сказала Катарина. «Да, это оно», улыбался мальчик. 10 баллов профессору Маршалу. «Развлекайтесь». Северус всегда появлялся неожиданно, но потом также неожиданно вновь исчезал. «Я выучила слово «откройся» на парсилтанге, и теперь нам не нужно мучить Гарри, чтобы взять что-то из ингредиентов». «Умно. Вы перевели 113-ю страницу», — Северус, хоть и спросил, но уже сам подходил к кухонному столу. «Вот, вижу. Жду к вечеру 114-ю. И как он только может вам нравиться», — спросил Гарри, стоило с ней подняться обратно. Катарину бросило в жар, хотя камин в комнате совсем не горел. «С чего ты это взял?» Гермиона сказала. «А я предпочитаю доверять девочкам в таких вопросах, и в принципе доверять Гермионе. Думаю, тебе стоит заняться домашней работой в комнате, Гарри». Катарина предпочла избавиться от источника странных вопросов, чем отвечать на них. К концу июля Рон и вправду уехал со своей семьей в Египет, а Гермиона улетела со своими родителями во Францию. Гарри Поттер уж было подумал, что ему придется праздновать свой 13-й день рождения в компании Катарины и вечно мрачного Северуса, но даже последний бросил его в этот день, уехав из Лондона за очередным редким ингредиентом. Утро 31 июля прошло для Гарри очень радостно. Катарина приготовила пышные блинчики с медом и ягодами, а отсутствие Северуса давало им вдоволь поболтать. По Магловской почте пришла картонная коробка, обмотанная скотчем. На ней черным маркером было написано «С днем рождения». В коробке лежали старые вещи Дадли. Зато волшебная почта оказалась куда приятнее. Первым пришел подарок от Рона Уизли. Длинное письмо и вредноскоп, который должен был светиться при любой угрозе или опасности. Письмо от Гермионы было не менее длинным, только вот подарок оказался куда увесистее. Футляр из черной кожи, на верхушке которого было написано «Набор по уходу за метлой». «Круто!» — воскликнул Гарри и тут же начал изучать крема и щеточки для поддержания метлы в первозданном виде. Последним был подарок Хагрида. Стоило только снять оберточную бумагу, как книга, подаренная полувеликаном, оказалась на полу. Вместо привычной обложки была зеленая кожа. Она прыгала, то открываясь, то закрываясь, показывая при этом свои зубы. «Книга по уходу за магическими существами», — говорила маршалу, залезая с ногами на стул. «В мое время была в черной коже, видимо, переиздание». Поттер никак не мог понять, как эта штука могла быть учебником и почему профессор так спокойно говорит о ней. «Погладь ее по корешку, Гарри, она успокоится. Тебе с ней, видимо, еще учиться в этом году». Мальчик надеялся, что она шутит, однако девушка продолжала спокойно сидеть, пока книга пыталась сживать уголок ковра в ее гостиной. Заметив, что книга уж слишком увлеклась ковром, Гарри опустил ноги на пол и подкрался к ней. Одним движением присев и прислонив руки к корешку, он начал гладить по нему. Поттеру даже показалось, что книжка зажмурилась от удовольствия. Мальчик выдохнул только тогда, когда и книга пришла в прежнее состояние. «Пожалуй, запру ее подальше», — С этими словами Поттер взял все подарки и письма и поднялся на второй этаж. Остаток дня прошел для Гарри не менее радостно. Они сходили с Катариной в кафе и в кино, а на вечер купили торты и, объевшись им, лежали у камина прямо на ковре. «Мисс Маршалл, как только мы поедем в Косой переулок, я хотел бы попросить вас сходить со мной в банк. Зачем? Не волнуйся, я куплю тебе все необходимое. Я думаю, что за это лето вы и так слишком на меня потратились. Поэтому я хотел бы вернуть эту сумму». Гарри приподнялся на локтях и серьезно посмотрел на профессора. «Я в любом случае не приму твоих денег. Но, если что, то мой день рождения 25 октября». Девушка лукаво улыбнулась и поднялась с ковра. «Доброй ночи, Гарри». Ночь можно было считать спокойной, если бы не появление Северуса. От тихой походки не осталось и следа в эту ночь. Мужчина залетел в комнату с каким-то осьминогом в руках. Морское животное пыталось цепляться за косяки дверей, шкафы и пологи кровати, но Снейп каждый раз отчаянно отрывал его от предметов мебели и в конце концов запихнул в чемодан, где тот барахтался первое время, но в итоге затих. «Простите», — пытаясь отдышаться, говорил он. Продавец определенно наложил на него плохое заклинание, которое решило рассыпаться, стоило мне подняться по лестнице. Может быть, оно не было рассчитано на лестнице, сонно из-под одеяла предположила Катарина, но потом вновь провалилась в сон. «Да уж», — выдохнул Снейп, однако усмехнулся сонному бреду своей коллеги и, примостившись на соседней кровати, уснул. Привычка вставать с рассветом так и не могла оставить Катарину. Теперь стоило лишь появиться лучу утреннего солнца, как она открывала глаза, шла в ванную, а затем спускалась вниз, чтобы не беспокоить сон Северуса и Гарри.